Эти придурки хотели отжать наш товар, и не надо здесь читать лекции о морали. Кто вчера засунул пистолет в жопу главе работорговцев и два раза его повернул? Я по сравнению с вами нормальная и здоровая. Шатенка надула губы и отвернулась, но тут же посмотрела на Дору. «Опять издеваешься?» – возмущенно воскликнула она, глядя на смеющуюся подругу. «Однажды я обижусь по-настоящему». Команча была взрывной, но отходчивой, поэтому через секунду она хихикала вместе с Дороти. Подошедший официант молча поставил кофе на стол, забрал грязные чашки и быстро удалился. Он точно не был психом, чтобы раздражать двух контрабандисток со специфической репутацией. «Скоро появится наш герой, поэтому пора ехать на базу. Надеюсь, Джимми навел там порядок, а пленников забрали родственники. Знаешь, неохота сидеть посреди зала, воняющего кровью и кишками, когда под ногами путаются мелкие дикари. Ты действительно думаешь, что он смесок из Лайгрим 8, лесные европейские эльфы? Похожи на высших Эльдар, только без понтов и попроще, поскромнее, и не такая яркая внешность. Цвет волос любой, кожа бледная, живут уединенно, хуторами, занимаются лесным или сельским хозяйством, имеют способности к общению с животными, растениями, то ли шаманизм, то ли магия, не поймешь, я таких не встречала ранее. В Калифорнии есть община Уманьяр 9, американские эльфы, почти как Лаегрим, но не привязаны к территории проживания, и менее способны к магии, эльфийские индейцы. Но они другие, Берта задала неожиданно волнующий ее вопрос. Чего-то у меня не складывается в голове встреченный псих и образ лесовика, пусть и полукровки. Читай меньше сказок с любовными романами, там точно не напишут правды. Тем более про нелюдей, которые любят скрывать темные дела за красивыми словами. Здесь им нет равных, особенно островным гадам 10, высшие эльфы, эльдары. Вотчина Авалон, ранее бывшим Британией. Высокие, блондинистые, атлетичные, худощавые, распрекрасные, сексапильные, умные, долгоживущие, способные к стихийной магии. Численность не такая и большая, что-то около 30 или 40 миллионов по всему миру. Но не вымирают, нет, плодятся потихоньку. Глаза блондинки снова полыхнули чем-то нехорошим, и вспомни его глаза и лицо. Да, большие и такие печальные. Они бы лучше девушке подошли. Ну и мордашка у Люка смазливая, но мужественная, не как у педиков, воодушевленно произнесла шатенка и сразу посерьезнела, увидев ироничный взгляд подруги. Ну, а чего? Я его рассмотрела получше, изменив первоначальное мнение, и фигура у него в порядке. Весь такой гибкий, не как танцор, а на зверя похож, только мелкого, на тигра Люк не тянет. Вот ты и ответила на собственные вопросы. Нечеловеческая гибкость, а, скорее всего, сила, соседствует с симпатичной мордашкой, которой позавидует любой актер. Плюс от вида Люка сразу текут самочки, не умеющие держать себя в руках. Блондинка не удержалась от дежурной шпильки, отчего Берта насупилась, как сыч, и еще он скрывает свои уши. Если наш красавчик не полуэльф, то я готова поставить империал против одного бата. Глава 5. Спасибо за детей. Ты хороший человек, Люк. Апинья сообщила, что ей удалось вылечить всех девочек, а племена горцев теперь твои должники. И поверь, они держат свое слово. Разговариваем с Ратом около внедорожника. Глава перехватил меня, когда я уже садился в машину. Времени хватает, поэтому можно пообщаться. Тем более, что рыбак рассказал про бывших рабов, которым чаунам согласились помочь. Даже знахарку отправили, действительно умеющую лечить. Смотрю, тут и Майя мельтешит, явно дожидаясь своей очереди. С утра девушка умотала по делам, но уже вернулась. А я после завтрака засел чистить оружие и проводить инвентаризацию. Улов с катера получился отличным. Только большая его часть пока гипотетическая. За основными ништяками придется смотаться в весьма опасное место. Значит, надо готовиться и собирать команду. Будто прочитав мои мысли, Сиамец высказал интересное предложение. Ты все равно уйдешь из поселка, это было ясно сразу. Но в городе тебе понадобится поддержка. У нас тут Виной заскучал. Ловить, разделывать и перевозить рыбу он не хочет. А для охраны есть другие люди, которые всегда могут поработать рыбаком или торговцем. Может, возьмешь его с собой? Речь шла о парне лет 25, с виду обычного местного. Но в отличие от остальных чаунам, Виной с детства не видел себя в семейном бизнесе и вообще мирной жизни. Сначала он увлекался единоборствами и даже достиг успехов в муай-тае на уровне провинции. Затем записался в армию и отрубил 4 года на границе с Бирмой, где всегда неспокойно. Была у него еще какая-то любовная трагедия, из-за которой парень дембельнулся. Но жители поселка об этом особо не распространяются. Глупо отказываться от бывалого человека, служившего в отряде егерей. Это местный спецназ пограничных войск. А еще наличие чаунам в моем отряде гарантирует поддержку общины. У меня хорошие отношения с местными, но свой есть свой. Хотя нельзя забывать о гибели Сунчия. Поэтому экс-егеря ждет проверка. Я не собираюсь доверять всем подряд. Пусть подходит часов в 5, как я вернусь. Надежные люди мне нужны. Только Винай должен понимать, чем придется заниматься. В ответ Рад заржал, хлопнув меня по плечу. Люк, похоже, ты единственный, кто не понимает, что такое Раджапур. Мы живем здесь более века. Тут всегда было непросто, и с появлением чужаков лучше не стало. Контрабандисты использовали эти места задолго до того, как десяток деревень стали городом, и нам часто приходилось отстаивать свои жизни с оружием в руках. Это при новом короле, пусть он правит вечно, губернатор и полиция начали защищать всех подданных, а раньше чаунам, чонкой горным кхмерам было несладко. Ладно, не буду испытывать чье-то терпение, глава подмигнул и указал в сторону нахмурившейся Майи и перешел на шепот. Я все понимаю, дело молодое, но зачем людей с утра смущать, нам на работу, а вы орете аж в Камбодже слышно. Довольный глава снова заржал и побрел по своим делам. Его тут же сменила сердитая вдова, чего-то прошипевшая вслед Рату. Впрочем, меня одарили белозубой улыбкой с задорными ямочками на щечках. Я решила сделать тебе небольшой прощальный подарок. Постарайся надолго не задерживаться. Шаловливая ручка вдруг схватила меня за пах, начав его массировать, вызвав вполне естественную реакцию. Не поселок рыбаков, а сборище юмористов. Смотрю вслед хихикающей Майе, усиленно виляющей бедрами, и пытаюсь выровнять дыхание. Я же не железный, зачем так шутить? Тут же ловлю на себе два сердитых взгляда, впрочем, сразу переместившихся на уходящую вдову. Близняшки о чем-то пошептались, показали мне языки и тоже довольные исчезли за домом. Дабы меня не перехватил очередной желающий, заскакиваю в машину, запускаю электромотор и трогаюсь с места. Думаю, оставить внедорожник себе, а микроавтобус подарю чаунам. Мне он пока не нужен, а вот рыбакам транспорт необходим. Впрочем, окончательное решение еще не принято. Зачем тебе эта развалюха? На ее ремонт уйдет мешок денег. И место там не популярное, похожие заведения располагаются в другом районе. Раскрутка тоже потребует расходов. А мы не сможем быстро вскрыть счета и реализовать товар орхидей, произнесла Дора, выслушав мое предложение. Ставить условия глупо, но не вижу смысла идти на поводу каракатиц. У меня есть свои планы, и присоединение к бригаде контрабандистов в них не входит. А в качестве доли я попросил здание, расположенное ближе к пляжу. Бар и гостиница в мой проект тоже не вписываются. Он только начал формироваться, но есть шансы на успех. Плохо, что у ликвидированных китайцев оказалось мало нала. Именно поэтому бандиты решили нажиться на рабах и прессануть чаунам с еще одним поселком. Уж больно требовался кэш. Орхидеям надо было срочно бежать из города. Мы нашли немало артефактов и магических камней, которые после переработки используют как накопители энергии. Только хабар оказался весьма среднего уровня, да и рынок сейчас на нуле. Нужно время, пока город заживет прежней жизнью, и откроются лавки скупщиков. А быстро сдать такой товар за пределами Раджапура весьма проблематично. Что касается вопроса блондинки, то я не собираюсь открывать бар в местном стиле. Уж больно он похож на штатовские кабаки образца 50-х-60-х годов. Моего мира, конечно. Я вообще удивился, когда осмотрел несколько здешних заведений разного уровня. Сейчас они работают по сокращенному графику, во многие не попасть из-за повышения требований безопасности, а часть просто закрылась. Но общее впечатление я составил и был обескуражен. Понятно, что здесь другой мир, но куда девался бурлящий и раскрепощенный Тай? Его попросту нет. Вместо клубов, дискотек, гоу-гоу и стриптиз-баров, одни пуританские наливайки, пусть красиво оформленные. В некоторых есть танцполы и музыкальные автоматы, но в основном народ пьет, играет в бильярд, где-то публику развлекают ансамбли. Для меня увиденное оказалось форменной дичью, ведь на дворе цифровой век. В этом мире интернет и сопутствующие технологии развиты хуже, но они доступны любому. Не знаю, как обстоят дела в Европе, надо будет уточнить. Ладно, будем думать об этом после того, как раздобуду денег. Всегда мечтал о своей гостинице или кемпинге. После демобилизации подумывал заняться поиском помещения, и вдруг потянуло немного в иную сферу. Аж загорелся, после того как обследовал весьма перспективный город. Наверное, снова гормоны играют или вылезло что-то из подсознания. Сколько потребуется времени, чтобы вытащить деньги? Перевожу разговор в практическую плоскость. Ты чего раскомандовался? Вдруг вклинилась в беседу Бетти, сверкнув янтарными глазами. Конечно, я снова смотрел на ее сиськи, чем злил девицу. Но глаза у нее тоже красивые. Помолчи, сухо произнесла Дора, даже не глядя на возмущенную подругу. Нам придется договариваться с кем-то из синдикатов. Вонг не смог снять деньги, они находятся на личных счетах покойного главаря. Доверенность не пойдет, сигнал уже ушел в банк. В общем, все сложно, займет не меньше месяца, а нам отстегнут половину, если не меньше. Заодно можно рассчитывать на ценности из ячеек. Я больше рассчитываю на них, там точно хранятся лучшие камни и амулеты. Повезло, что мы захватили ключи и пароли, иначе могли оказаться в пролете. В банковских делах я не силен, тем более, здесь свои заморочки. Подожду месяц, время есть, а пока можно сгонять в одно интересное место, о чем и сообщил лидеру группировки. Хорошо, не подскажешь, когда уходит караван Вангкор, и есть ли надежная команда? После упоминая одной из самых известных аномалий этого мира, каракатицы дружно напряглись. В движениях бандитов не было угрозы, скорее это похоже на реакцию охотничьей собаки, почувствовавшей дичь. Люк, давай без лишних слов, если дело реальное, то перед тобой почти готовая команда. Мы ходили в аномалии, до того, как занялись логистикой, каракатицы дружно ухмыльнулись забавному определению. Более того, у нас есть контакты вменяемых поисковиков. Надо просто договориться на берегу, и ребята будут соблюдать контракт. Сейчас дорога до Ангкора вполне безопасная, а вокруг аномалии стоят сиамские и вьетнамские войска, что гарантирует дополнительный порядок. Но лучше не соваться в хтонь малым отрядом. Возможны небольшие проблемы в окрестностях города, а после трата спокойно. Пока синдикаты воевали, на свет повылазила всякая шушера и отморозки. Их пока не зачистили. Особых вариантов у меня нет. Человек я не жадный. Предпочитаю поделиться, вытащив часть предполагаемой прибыли, чем потерять все, включая жизнь. Как распределяется добыча, если я покажу две жирные захоронки камней? Есть еще тема, но я буду обсуждать ее отдельно. Каракатицы молча посмотрели друг на друга и одновременно кивнули. Прямо телепатия, если она существовала. Выкладывай все, раз начал, на удивление спокойным тоном произнесла Бетти, мы повязаны кровью и прошли проверку друг у друга. Зачем портить отношения лишним недоверием? Ты аппетиты поубавь, парниша, воскликнула блондинка после обсуждения деталей, перешедших в торговлю. У тебя есть наводка, так она не стоит больше шестой части. Сам посуди, экипироваться парни будут самостоятельно, включая патроны. Хорошо, что артефактов у нас хватает, возьмем для себя, еще и поисковикам продадим. Только зарядка кристаллов автомобиля и продукты на нас. Плюс, надо проверить твоих людей, даже егеря. Опыт посещения аномалий есть только у него, остальные – обуза. Еще надо выделить долю специальному магу, кто работает по хтани. Либо нужен обученный нулевка, которого найти тяжелее архимага. Это таран, который ломает нечисть, пробивая путь группе. Здесь они буквально на вес золота, да и не сидят нулевые в Раджапуре. Они обычно тусят в Бангкоке и сопровождают отряды в Золотой Треугольник. Там навар меньше, зато безопаснее и результат гарантирован, а у нас неспокойно. Придется договариваться через старые каналы и платить аванс. А ты хочешь половину? Поверь, мы согласны на 15%, потому что видели тебя в деле. Иначе десятая часть радуйся. Даже этому не хотелось выкладывать все карты на стол, только каракатицы все равно узнают, а в хтонь лезть надо. Либо придется ждать продажи артефактов и махинаций со счетами орхидей. Я тут с ума сойду от безделья. И так пришлось шифроваться 3 недели, привыкая к местным реалиям. Правда, сначала мне надо съездить в столицу, чего делать не хочется. Вернее, это мои желания. А вся сущность реципиента просто кричит, что надо нестись на север. В общем, картина, запутанная хуже, некуда. Я бывал в аномалии, и не раз, тихо отвечаю Доре, не дав ей продолжить давить авторитетом, а еще мой дар, это полное его отсутствие. Перед вами жуткая редкая и капризная нулевка. Теперь мы договорились. За столом повисла тишина. Были слышны только крики и топот мелких кхмеров, которым мы выделили второй этаж в ожидании приезда родни. С ними сидели две женщины из поселка, поэтому можно не беспокоиться за освобожденных пленников. Но сколько от них шума? 30% с двух захоронок твои. Но если полезем во внутренний периметр, то можешь просить больше. Без тарана там делать нечего, поэтому он и диктует условия. Тем более, что наводка тоже твоя, произнесла блондинка. Мне нужна неделя, чтобы связаться с ребятами и сформировать группу. Еще необходимо нанять людей для охраны нашего общего имущества. Дора обвела рукой зал, который днем выглядел совершенно иначе. Кровь и дерьмо мы вчера отмыли, запах табака выветрился. Поэтому помещение напоминало обычное кафе из моего мира, если бы не барная стойка. Забыл про второй этаж, где располагались офисы бывших хозяев. Это орхидеи сделали из бара ночлежку, а покойные корейцы здесь еще и работали. «Ты же сказала, что мы завяжем», — произнес Рыжий, глядя на Дороти грустными глазами. «Мне аж жалко стало этого крепкого и простого мужика, который явно любит властную блондинку. Джимми, у нас нет выбора. Обещаю, что после Ангкора мы не полезем в рейды». Удивительно, но тон бандитки потеплел, а улыбка стала доброй, но сейчас надо закрепить завоеванное. Или снова придется работать на каких-нибудь уродов. Предлагаю воспользоваться помощью Чаунам и ребят с рынка. Наймем охрану, только надо заранее оформить документы. Решаю вставить свои 5 копеек. Чего? Доверить такой кусок местным торгашам, рыбкам и зеленым придуркам? Ты чего сегодня употреблял, любитель свинок? В своем стиле возмутилась Берта. Он прав, не спорь. Дора сразу погасила возможный конфликт. Подумай, почему никто не наезжает на местный рынок и гостинцы? Дело ведь не в защите полиции. Ей дела нет до чужаков и с нога, а ведь денег тут крутится немало. Шакалы вроде орхидей точно пробовали крышевать торговцев. Значит, здесь есть ребята, которые могут дать отпор. И нам не мешает с ними познакомиться, ведь мы теперь соседи. Но и своих людей подтянем, для страховки. Шатенка ничуть не смутилась от поведи подруги, а только зыркнула в мою сторону, снова поймав за разглядыванием ее бюста. Пока предлагаю заняться расчетами. Нам нужен транспорт, экипировка, амулеты, запас провизии, аккумуляторы для машин. Хотя заправиться можно по дороге. До Ангкора примерно 400 километров. Но у Сисапхана расположен пропускной пункт. А это значит ожидание и долгая проверка. Начало вещать Дороти менторским тоном. Явно для меня, значит, надо учитывать ночевку на природе. Далее, необходимо забронировать и оплатить гостиницу или кемпинг у аномалии. В общем, давай считать. Заметно, что мадам эта тема нравится, она аж приосанилась, а на губах засверкала хищная улыбка. А вот ее соратники сразу приуныли. Джимми даже попробовал откосить, сославшись на проблемы с проводкой. Но хватило одного взгляда голубых глаз, которые вмиг стали похожими на две льдинки, чтобы Рыжий осознал свою неправоту. К моему удивлению, Бетти промолчала, видать, она давно поняла, что по некоторым темам с лидером лучше не спорить. Через час я вышел из бара практически обобранным до нитки. Успокаивало то, что главная каракатица обещала оперативно толкнуть часть артефактов и камней, иначе мне придется продавать микроавтобус. Кстати, я чего-то раздумал дарить его Чаунам. Одно дело жить в деревне на всем готовом, и совсем другое – начинать бизнес в городе. Хотелось вдохнуть полной грудью после гнетущей атмосферы бара, но легкие будто обожгло дневным солнцем. На улице самое пекло, и если бы не ветер с моря, то все оказалось гораздо печальнее. А в помещении работают вентилятор и кондиционер. Зато та алчная блондинка, торгующаяся за каждый бат и готовая раздеть меня до штанов. «Слышь, босс, я тут опух ждать, нах, ты там уже перетер с этими креветками?» Из-под навеса подорвался зуб и поприветствовал меня в своей манере. Сидящий рядом Виной, уже привыкший к сленгу орка, просто поднялся, начав собирать раскладные стульчики. «Ты кого креветками обозвал?» Недоразумение, тут же взвелась вышедшая за мной Бетти, но тут до нее дошел смысл происходящего. «Я же говорила Доре, что ты псих. Какой разумный свяжется со снога? Это и есть твоя команда? Мы думали, что третий человек, а не зеленое пугало». А вот появившаяся следом блондинка была иного мнения. Она быстро уточнила у Виная, где тот служил, и задала немало непонятных мне вопросов. Не знал, что она так хорошо знает сиамский. Хотя, что мне вообще известно о новых компаньонах? Вообще, вся моя затея – это сплошная авантюра. Между тем Дороти переключилась на коротышку. «Мне сообщили, что кроме слишком длинного языка, ты неплохо шаришь в технике. Еще бабка у тебя лекарка. В медицине тоже разбираешься?» Тут я по-новому посмотрел на Зеленого. Честно говоря, не планировал брать в команду с нога. Но пообщавшись с Винаем, который объяснил, что такой помощник может принести много пользы, свое мнение изменил. Зуб сразу оправдал мои надежды, выдав немало полезной информации по обстановке в городе. Но узнав, что хочу открыть точку ближе к центру, а еще собираюсь в аномалию, сразу напросился в команду. Типа временное сотрудничество его не устраивает, как и почасовая оплата. Еще он хорошо чувствует себя не только в каменных, но и настоящих джунглях. На мой вопрос, чего ему не сидится на рынке, Снага ответил, что здесь скучно и нет перспектив. В итоге мы договорились об испытательном сроке, небольшой фиксированной зарплате и доле в добыче. Ну, типа я шарю в травах, могу рану заговорить, яд блокировать и еще по мелочам, ёпта. А в технике только ходовая и по мелочам. В работу кристаллов не полезу. Нах, Зуб изобразил скромнягу и начал шаркать ножкой. Выглядело это настолько забавно, что улыбнулась даже Бетти. Для полноты образа Снага не хватало сообщить про умение вышивать. Но мультфильма «Каникулы в Простоквашино» в этом мире нет. Здесь вообще плохо со сферой развлечений. Тебе должно хватить недели. До Бангкока доберешься с Большим Ганнисоном. Он хоть хиндустанец, но из низшей касты, поэтому с местной диаспорой фаргов и бенгальцев в контрах, после расспроса порядком офигевшего орка, Дора переключилась на меня. «Посылаю с тобой Джимми». «Не спорь, он нужен мне здесь, но одного тебя отпускать нельзя, а с Бетти вы точно попадете в заварушку или устроите небольшую войну, поэтому решай быстрее свои дела, отплывайте послезавтра утром, обратно вернешься тоже морем». В общем, пока идет подготовка, я решил съездить в столицу Сиама, именно там меня должен ждать Тор. В реальность встречи верится с трудом, но сгонять надо, а то появился какой-то внутренний дискомфорт. Заодно переверну одну из страниц своей жизни, начав практически заново, без привязанности и лишнего бэкграунда. Морской путь был избран по простой причине. Самолет отпадает, из-за отсутствия документов. Кстати, надо озаботиться новым паспортом и прозондировать получение ксивы на случай бегства. Есть вариант скататься на машине, тем более мне досталась весьма приличная модель, но нет прав. Не сказать, что полиция лютует, но зачем светиться лишний раз? Еще в столицу ходят автобусы, больше напоминающие барбухайки, но уж лучше 14 часов по воде, чем 10 на таком чуде. Надо учитывать реалии сиамской провинции. Здесь слились некая патриархальность и новые технологии, ранее мной невиданные. Та же дорога Трат, Чонбури далека от привычных тайских шоссе 21 века. Под Тэ сейчас обычный городок с десятком тысяч жителей, занимающихся рыбной ловлей и земледелием. Ни о каком туристическом центре даже речи не идет. Инфраструктура, включая дороги и транспорт, выглядит весьма убого. Приезжих больше интересуют две известные аномалии – Ангкор и Золотой Треугольник. Первая находится в Камбодже, а вторая расположена на границе Сиама, Бирмы и Лаоса. На самом деле это четырехугольник, больше похожий на трапецию, ведь часть аномалий расположена у самой границы с империей Сун. Большая часть народа предпочитает лезть в Хтонь именно из Сиама. Поэтому власти проложили нормальную дорогу от Бангкока до Лампанга, ставшего настоящим центром поисковиков всей Азии. Город растет как на дрожжах, улучшая инфраструктуру. А Бирма и Лаос в этом плане аутсайдеры. Потому именно Сиам имеет лучший профит от двух аномалий, обеспечивая порядок на подступах к ним, особо не прессуя сталкеров, магов и авантюристов, рвущихся в Хтонь. Главное, не сбывать на территории королевства запрещенными артефактами и ингредиентами. Но для этого есть Раджапур, где торгуют чем угодно. Чего-то меня занесло в местные политико-магические раскладов. Сейчас надо готовиться к поездке в Бангкок. Почему так долго? Приехав в поселок, я сразу сунулся в душ. Не во всех домах есть вода и канализация, тут вам не ближнее Подмосковье. Потому народ победнее пользуется общими душевыми, роль которых выполняют огромные бочки. Благо солнца хватает, а рядом течет ручей и есть даже свои резервуары с питьевой водой. Емкости наполняют мальчишки или провинившиеся жители. А вот туалет у меня свой, пришлось немного потратиться на септик. Чего-то меня не прельщают общественные заведения подобной направленности. Захожу в дом, где горит всего лишь одна лампочка, создающая интимную обстановку. В принципе, я ожидал чего-то подобного, но не наряда, надетого Майей. Плавно встав с кровати, девушка показала свои прелести, наслаждаясь моим удивлением. А посмотреть было на что. Сегодня сиамка была в коротком черном платье с небольшим белым фартуком. Ткань оказалась прозрачная и едва скрывала трусики. На аппетитных бедрах расположились две повязки, а композицию венчали туфли на высоченной шпильке. Прямо сексапильная горничная из фильма для взрослых. Вдова приблизилась, ступая будто манекенщица, и резким движением сорвала полотенце, обмотанное вокруг моих бедер. Оценив открывшуюся композицию, провокаторша одобрительно цокнула и усадила меня на кресло. «Сегодня я не дам тебе заснуть. Ты должен запомнить эту ночь», — произнесла Майя, вставая на колени. «Я и так помню все наши бурные проделки, но можно и не спать, кто против». После нескольких движений шаловливо язычка мне уже не до сторонних мыслей. Возбуждение накатывало волнами, грозя накрыть меня пучиной наслаждения. Срываю с головы подруги дурацкий чепчик и запускаю руку в густые волосы. Это просто восхитительно. Но долго так продолжаться не может, что сразу улавливает девушка. Она сразу перемещается и пристраивается на мне. Оказывается, в трусиках есть вырез, чтобы их не снимать. Ну, прямо полный пакет для любителей ролевых игр. Подстраиваюсь под скачущую девушку, которая не в силах сдерживать стоны, и вскоре бурно кончаю. Ух, и это только начало. Глава 6. Бангкок, как много в этом звуке для сердца русского слилось. Уместнее помянуть Пхукет или Паттайю, но никто не поймет. Хотя, некоторые факты намекают, что в этом мире есть или были попаданцы из моей реальности. Пока я глубоко не анализировал эту тему, ибо иных занятий хватает, но надо быть готовым к сюрпризам. Вдруг явится местный аналог патруля времени, даст люлей за самоуправство и отправит назад, только я домой не хочу, потому что вроде как умер, или все происходящее вокруг – бред. А моя тушка сейчас находится в специфическом заведении, где в соседней палате лежат Наполеон и прокурор. Но лучше дурка со столь яркими иллюзиями, чем прежняя жизнь. Именно поэтому я с радостью воспринял окружающую реальность, ведь прежняя была излишне серой. Что касается столицы Сиама, то она впечатляла и одновременно разочаровывала. Я давно заметил, что ритм здешнего Тая очень похож на 60-е и 70-е годы моего времени. Видно, что страна бурно развивается и весомая часть населения вполне себе современная. А еще Бангкок – город контрастов. Здесь небоскребы и современные здания из бетона с обилием стекла соседствуют со старыми образцами азиатской архитектуры. На фоне проносящихся мимо машин и скутеров забавно смотрятся повозки, запряженные ослики. Народ тоже весьма разный. Тут вам девицы в мини с модными прическами, не менее яркие парни, а рядом дефилирует пожилая пара в традиционных костюмах. Разнообразие раз тоже ощущается, пусть гномы с эльфами и не скачут табунами по улицам. Зато заметны снага, машущие метлами или разгружающие машины. При этом в столице очень тихо, по сравнению с моим миром. Вернее, нет гула, издаваемого двигателями внутреннего сгорания, к которому привычен любой житель крупного города. В этом мире мало нефти, которая идет на производство более необходимых вещей. Вместо бензина используют электродвигатели, а народ побогаче – особые кристаллы-накопители. Поэтому транспорт больше шуршит шинами, но водители сигналят, как сумасшедшие, и движение весьма плотное. «Босс, наймем рикшу, ёпта, есть такие на новых мотоциклах, гоняют, как сумасшедшие, в рот», – произнес Зуб, чуть ли не пританцовывая от возбуждения. «Оно и не мудрено. Меня самого завораживает картина, открывавшаяся перед нами. Индус высадил нас в Самутпракане, городе Порте, расположенном южнее столицы. Там мы пересели на местный транспорт, типа плавучего сарая. По реке Чаупхре в обе стороны плавало множество лодок, некоторые из них отличались совершенно фантастическим видом. Электродвигатели спокойно ставились на джонки, лангтейлы и прочие сампаны. У большинства были навесы, где крышами служили солнечные панели. Джимми решил плыть с нами до Бангкока и обеспечить быстрый уход, если такой понадобится. Рыжий чего-то бубнил про психов и попросил дать часа 4, прежде чем я устрою переполох. Интересное у меня реноме, ведь я человек мирный и сам на рожон не лезу. И вот наша посудина припарковалась у причала в юго-восточной части столичного района Садхан. Затем мы сошли на берег, и перед нами открылась бесконечная застройка, мельтешащие жители и огромная эстакада имени Рамы-3. Кстати, сейчас правит восьмой король с таким же именем. Я уж и отвык от больших городов с монументальными сооружениями, проживая последнее время в деревне, а до этого посещая исключительно разбомбленные населенные пункты. Чего говорить о зубе, который открыл рот от изумления, получив самый настоящий культурный шок. Но гопник быстро оправился, и сразу вернулась его обычная любознательность вперемешку с наглостью. Я специально взял с собой именно снага, потому что это парадоксальная раса. С одной стороны, зеленых орков не любят в большинстве стран, где они живут, считая низшими существами, часто по делу. С другой стороны, к данному народу привыкли, а их присутствие особо никого не удивляет. Естественно, если вы не нарвались на толпу хулиганов в темном переулке каких-нибудь трущоб. Поэтому зуба можно отправить на разведку, замаскировав под курьера, уличного торговца или уборщика. Виней же остался в Раджапуре. Здесь особых опасностей я не жду, а проследить за подготовкой к рейду необходимо. Кому как не бывшему егерю этим заниматься. Наймем обычное такси, отвечаю зеленому, нафиг мне эти гонки. Плюс местные рикши никогда не довезут тебя по адресу, пока не затащат в 3-4 магазина. Мне такие туры без надобности. И болтай поменьше в такси. По приезде осматриваем район, если что не так, то сразу возвращаемся. Запомнил адрес и место, где нас высадили. Вдруг не получится добраться до причала, значит, двигаешься в Самутпракан. Не тупой, все понял, в Роцка. В крайняк, у наших спрячусь и сам доберусь. Номер знаю, наберу, если че, ёпт. Деньги у зуба есть, маршруты мы обсудили. Это я просто малость дергаюсь. Речь не о нервах, а предвкушении возможной драки. Такова реакция моего нового тела. Хватит рефлексий, вперед. Мутная тема, нах. Там отель вроде, только на первых трех этажах лавки и магазины всякие. Ходов и выходов дофига, еще здание странное, в рот. Можно зайти по центру, где лифты, или по боковым лестницам. А еще не поймешь, народ просто шатается или чего-то ищет. Слишком много там левых пассажиров, начал доклад с нога, плюхнувшись на стул и сразу схватив стакан с лимонадом. Вылокав порцию одним глотком, зеленый вопросительно посмотрел на меня. Пришлось махнуть официанту, чтобы тот обновил напиток. Зуб шмыгнул носом от удовольствия и продолжил. Нужная хата на пятом этаже, там потише. Но, что-то настораживает, ёпта, орк вытащил трубочку и, проигнорировав возмущенный взгляд официанта, начал шумно уничтожать лимонад. План я набросал, пути отхода проверил, но лучше не рисковать, нах, чую, там подляна. Вторая группа сидит внизу в машине. Мне про них рассказал зазывало из наших. Они меняются каждые 3 часа, ну и обидели пальму, это с нога, типа. Потому он про этих уродов и упомянул. Их много, босс. Но номер тачки я срисовал, в рот. А вот план. Взяв помятый листок бумаги, начинаю изучать каракули, намалеванные орком. На удивление боец составил вполне подробную схему, еще и описание добавил. Прямо профессиональный разведчик, а не шпана с окраин Раджапура. Здание я тоже осмотрел, но внутрь не полез. Не хочу случайно засветиться, если меня ждут. С гопником мы встретились в кафе, расположенном через квартал от отеля. К сожалению, с моим внешним видом в местные забегаловки не зайдешь. Сразу обратят внимание, и объект толком не рассмотришь, потому что все посетители будут пялиться на тебя. Вот и пришлось выбрать более-менее приличное место, где не удивятся белому человеку, и нелюдю тоже. Гы, интересно, но различных международных франшиз в Бангкоке я не заметил. Никаких вам макдаков, кентуккийских жареных куриц, королевских бутербродов, пиццы и прочих суши. Есть сиамская, китайская и европейская кухня, последние меньше. И судя по описанию города, такие заведения расположены в деловом районе. Мы находимся недалеко от центра, но все-таки публика здесь проще и еда больше азиатская. Кстати, здесь хватает снага, а еще я видел парочку гномов, которых в Азии очень мало. Вокруг больше тайцы, лао и китайцы, в основном суньцы. Европейцы тоже есть, но они предпочитают деловой центр, хотя появляются и в этом районе. В нашем кафе они занимали 2 столика и с осуждением посматривали на меня, беседующего с орком. Плевать, я специально оделся как маргинал. Есть тут такая мода вроде африканской ласапи, а скорее, харадзюку. Но местные стиляги называют себя пестрые. Хорошо, что не попугай. Кстати, редкий случай, когда субкультура зародилась в Юго-Восточной Азии, перекинувшись на другие части континента. Поэтому никого не удивили мои зеленые штаны, рубашка неопределенного кислотного цвета, оранжевая жилетка, огромные очки и желтые кроссовки. На их фоне вполне уместно выглядела ямайская шапочка, скрывающая уши, но нас нога все равно косились подозрительно. А вот зуб с завистью рассматривал мой внешний вид. Знаете, а мне этот лук понравился. Надо только его облагородить или совместить африканские и японские варианты. Не сказать, что я модник и люблю яркие наряды, скорее, наоборот. Просто появилось желание эпатировать народ. Так почему не постебаться? Привезу в Раджапур новый стиль, заодно шокирую местную публику. Плюс, неплохая маскировка. Разодетого, как клоун, человека не станут принимать всерьез. Это мне и нужно, чтобы выиграть побольше времени. Еще раз мысленно пробегаюсь по маршрутам отхода, убедившись, что они намертво впечатались на подкорку мозга. Когда у тебя регулярные боевые выходы, а смотреть постоянно в карту не вариант, то волей-неволей станешь мастером ориентирования. И тут всего лишь мирный город, да и застройка вполне понятная, а не улицы после многочисленных артобстрелов. К тому же у меня точно улучшилась память. Я нынешний вообще кладезь талантов. Ну, пора. Дуй к месту встречи и держи телефон наготове. Если что, то уходишь своим маршрутом. Понял, ёпта. Не тупой, нах. Чего пятый раз повторять? Интеллигентно ответил зеленый, допивая третий стакан лимонада. Куда в него столько влезает? Он и в дороге жрал, будто не с нога, а трехметровый тролль. Народу в здании и на улице перед ним действительно хватало. Хорошо, что никто не обращает внимания на окружающих. На первых этажах отеля расположены десятки магазинов с электроникой и программным обеспечением, которые атакуют толпы покупателей. Гвалт стоит, будто на птичьем базаре. Пару раз меня хватали за руки местные зазывалы, пытаясь затащить в нужную лавку. Хорошо, внутри нет точек общепита, иначе к обычной духоте, с которой не справляются кондиционеры, прибавились бы еще специфические запахи местной кухни. Иногда она пахнет так, будто за стенкой жарит труп, причем не свежий. Спецовку я надел еще в подворотне, неожиданно опрятный, без мусора и продуктов человеческой жизнедеятельности. Сиамская столица всегда удивляла чистотой и порядком. Здешнее мало отличается от моего мира. По крайней мере, я не видел тайцев, сущих или блюющих на улице, чего хватает в тех же Шинчжине или Мадрасе. Лицо я скрывать не стал, достаточно темных очков. Спецодежда – универсальная штука, весьма удобная для проникновения куда угодно. Даже бдительная охрана примет тебя за электрика или газовщика. И на рынке нет особого контроля, кроме пары увольней на входе. Продравшись сквозь толпу на первом этаже, делаю вид, что осматриваю ассортимент электроники, как меня будто ударило током. Не знаю, везение это или подстава, но уже плевать. Мелькнувшую рожу, нырнувшую к лифтам, я узнаю в темноте с закрытыми глазами. Наклонив голову, спокойно иду на второй этаж, мысленно выдыхаю, увидев, что в ожидании лифтов столпилась немалая толпа. Милоти, а это именно он, всегда был ленив. Удивительно, как надсмотрщик находил в себе силы постоянно таскаться на рыбалку. А здесь всего лишь надо подняться на пятый этаж, чтобы не стоять в немалой очереди. Отворачиваюсь, проходя мимо ожидающих лифт, и буквально лечу наверх, чуть не сбив с ног парочку азиатов, расширивших мои познания в лаосском. Вот и заветный пролет, успокаиваюсь, пытаясь восстановить дыхание. Хуже, что я скоро сварюсь, ведь на мне два комплекта одежды, а на улице под 30 градусов. Про влажность уж молчу. Быстро осматриваю диспозицию и нахожу удобную выемку в стене, где можно спрятаться, наблюдая за лифтами. Сегодня богиня удачи на моей стороне, ведь на этаже не души. Здание гостиницы необычной планировки, типа треугольника, по центру которого расположены лифты. Поэтому от шахты ведут три выхода в разные блоки, разбитые на две части. Внизу перекрытий нет, там люди ходят по кругу, а вот жилые площади перегорожены. Но мне так даже лучше. Наконец, раздался звонок подъехавшего лифта, и из него вышло два человека, включая клиента. Я не успел расстроиться, как они двинули в разные стороны. Дрищ тащил пакеты с едой и немного замешкался у своего блока, доставая электронный ключ. «Здравствуй, Милоти. Ты даже не представляешь, как я ждал нашей встречи». Малаец вздрогнул, почувствовав прикосновение ствола к пояснице, и уронил пакеты на пол. «Не дергайся и открывай дверь. Покупки не забудь». Мы зашли в общий блок, разделенный на два крыла. «Открывай следующую и отдай ключи, забираю связку карт», когда мы зашли в коридор с шестью дверьми, ведущих в номера. Обернись. Нескладный азиат с трудом преодолел дрожь и отшатнулся, увидев мою улыбку, похожую на оскал. Только отступать ему некуда, и затылок надзирателя уперся в стену. А вот его лоб приятно холодил ствол глюка. Наверное, поэтому малаец сильно дрожит. Быстро рассказывай, что здесь и появлялись ли мои друзья. Люк, ты же знаешь, я всегда хорошо относился к тебе, залепетал мучитель, никто не появлялся. Сян считает, что пора снимать наблюдение, но мистер Гао приказал сторожить вас еще неделю. Мы занимаем номер 5D, не убивай, пожалуйста. Тыква, то есть Сян, тоже здесь, мне с трудом удается скрыть радость. Милоти тут же закивал. План этажей я знаю, поэтому сразу понял, что подонки заняли четырехместный номер. Откуда вы знаете о месте встречи? Адрес сообщил мистер Гао и отправил нас сюда сразу после вашего побега. Никто из группы не знает, откуда боссу известно про это место, судя по испуганным глазкам. Малаец не врет. Амулеты? Деловито спрашиваю дрожащую сволочь. Да, но мы включили блокиратор. Больше рассчитываем на стволы. Внутри еще два человека, ты их знаешь. Не убивай, Люк. Я. Звук выстрела прозвучал будто кашель. Тело сползло вниз, а стена, унылого серого цвета, засверкала яркими красками. Судя по цвету некоторых ошметков, у покойного даже были мозги. Шорох сбоку заставил меня резко обернуться. Чего-то я расслабился. Музыка, доносившаяся из соседнего номера, сбила меня с панталыку, но это не причина вести себя неосторожно. Вижу испуганные глаза и мысленно чертыхаюсь. По-хорошему свидетеля надо убирать, но вы можете убить девочку лет 12, я тоже, нет. Подношу ствол пистолета с навинченным глушителем к носу и шикаю, прося ребенка молчать. Та быстро закивала головой и после моего знака тихо закрыла дверь. Пора действовать, ведь времени теперь мало. Местные на удивление законопослушный народ, а значит, девочка может устроить переполох. Здесь вам не трущобы Рио или Сан-Сальвадора, где человек никогда не вызовет полицию. Поднимаю связку ключей, которую отдал покойный. Кого-то сейчас ждет сюрприз. Быстро прикидываю план номера. Понимаю, что нет других вариантов, кроме как ломиться напролом. Положимся на удачу. Чего так долго, рыбак? Ты там передергивал в переулке? Ведь нормальная баба тебе не даст, даже за деньги. Да и ненормальная то. Хриплый голос был прерван пулей, попавшей точно в горло. Хорошая терапия, ведь шутника больше не будет мучить хрипота. Тело еще не успело рухнуть на пол, как я выстрелил в затылок смотрящего телевизор бандита. Сука, вот почему кровь и всякое как и вечно летят в мою сторону, или китайцы нарочно не хотят умирать по-человечески, очень неопрятный народ. Хорошо, что костюм маскировочный, но одна капелька умудрилась попасть на лицо. Сян же подтвердил мои ожидания. Одно дело пытать и убивать беззащитных рабов, и совсем другое грамотно реагировать на нападение. Толстяк застыл столбом в проходе, ведущем на кухню, и уронил кружку с чаем. Уже через секунду мой пистолет ткнулся в рыхлое пузо. А вот тебя я рад видеть еще больше, не скрываю улыбки и поднимаю очки. Бригадир надсмотрщиков носил прозвище «Вонючка» из-за непередаваемых ароматов его дыхания. Даже грязные и потные пленники с трудом выносили эту ходячую химическую атаку. А тут к мерзкому запаху добавились новые нотки. Желтая струйка потекла по кривым ногам китайца, одетого в короткие шорты. И это убожество наводило ужас на большую часть рабов, где хватало сильных разумных. Хотя психопаты и прочие маньяки обычно трусливы до невозможности. Потому и такая бурная реакция. Мои размышления прервал звук полицейской сирены. Фараоны еще далеко, по крайней мере, китаец пока их не слышит. Но я не человек, и обладаю более продвинутыми органами чувств. Только это не важно. Придется корректировать планы и действовать быстро. Мне еще повезло, что засада понадеялась на блокиратор магии и не использовала защитные амулеты. Или жадный Гао снова решил сэкономить. Может, уроды просто расслабились? Плевать, главное, никто не успел даже дернуться к пистолету, а магия на меня не действует. Достаю Энер и плотоядно улыбаюсь, глядя на Сяна, упавшего на колени и чего-то лепечущего про пощаду. Как же хочется пообщаться подольше. Мне так много нужно тебе рассказать и услышать в ответ. Но не судьба, произношу больше для себя, втыкая нож в ключицу вонючки. Чертовы законопослушные граждане. Судя по звукам, сюда прибыла вся полиция Бангкока. Выбегаю из блока и несусь в сторону пожарной лестницы. Удар ногой, и хлипкий замок слетает с петель. Быстро спускаюсь по железным ступенькам. Не добежав до последнего пролета, спрыгиваю на землю, перемахнув через перила. Людей здесь нет, либо попрятались. А вот нужный микроавтобус на месте. Я привык доделывать начатое до конца, поэтому лучше потерять немного времени, чем потом жалеть. Чувствую, что тело автоматом запустило боевой режим. Перед вами теперь не симпатичный с виду парень, а настоящая машина убийств. Нет больше жалости, рефлексии и сомнений. Только рок-н-ролл, только хардкор. Группа поддержки, расположившаяся в бусике, занервничала, услышав звуки сирен. Один из бандитов вышел из салона и тыкал пальцами в мобильный телефон. Двое других смотрели на подельника. Приближаюсь на удобное расстояние и начинаю стрелять по-македонски. Я и раньше был метким, но с новыми умениями просто невероятен. Первым упал враг с телефоном, забрызгав улицу кровью и ошметками мозгов. Буквально через мгновение в салон свалился второй бандит, не выдержав напора из пятерки пуль, разорвавших его грудь. Далее в кабине задергался водитель, будто его било током. Но тряска святого Витта происходила одновременно с проявляющимися отверстиями в стекле. Салон тоже быстро поменял цвет на красный. Повезло, что их начальник всегда экономил, готовый удавиться за копейку. Поэтому Гао не снабдил ублюдков защитными амулетами. Хотя атакующие цацки у них в тачке есть. Только бесполезны они при работе блокиратора, слишком быстро разряжаются. А ребята постоянно менялись, поднимаясь в номер. Значит, не хотели лишний раз заряжать артефакты. Может, зря я ворчу на прижимистого китайца, встреча с которым еще предстоит. Быстро осматриваю место побоища. Водитель все-таки пытался ткнуть в меня каким-то амулетом, но не успел. Убогий, лучше бы держал пушку под рукой. Еще раз оглядываю картину побоища и улыбаюсь. Это прямо песня какая-то. Я, случайно, не адреналиновый наркоман? Плевать, но мне нравится это ощущение всемогущества. Бегу внутрь квартала, одновременно стягиваю спецовку. Вот нужная мусорка, куда летит тряпка, измазанная кровью. От попугайного наряда я избавился еще перед входом в отель. Сейчас на мне майка, рубашка, шорты и кроссовки белого цвета. Про бандану с очками можно не говорить. Рубаха нужна, чтобы скрыть наплечные кобуры. Осматриваю узкую улочку, вроде порядок. Зато за спиной шум только возрастает. Делаю вдох-выдох и спокойным шагом двигаюсь в сторону места встречи с зубом. По идее можно было отправить орка в порт самостоятельно, но тот отказался, изображая поддержку. Через пару минут приближаюсь к нужной точке. Зуб расположился около пальмы, окруженной живой изгородью. Зелень посажена перед торговым центром, первый этаж которого занимают многочисленные кафе. Здесь же нужная мне стоянка, где вместе с машинами припарковано немало байков. Орк вырядился тоже в белое, только надел штаны и рубаху с длинным рукавом, скрывающие цвет кожи. На голове у него бейсболка с большими очками. Если не приглядываться, то сойдет за человека. Быстро за мной, только не дергайся, кидаю с нога, проходя мимо. Слышу за спиной топот и продолжаю двигаться к цели. Вот и парковка, которая заполнена едва наполовину. Все-таки будний день. Хорошо, что турникеты автоматические и нет охраны. Босс, я тут присмотрел пару байков. В рот, забежавший вперед зуб указал на обычные мопеды. А ты чего там натворил? Столько сирен, как бы сюда не заехали. Ой, бля, сглазил, балбес хренов. Не факт, что фараонам сообщили мои приметы, да и одежду я два раза менял. Но звук сирены, раздавшийся на нашей улице, заставил меня поменять планы. Разворачиваюсь в сторону совершенно иных аппаратов, больше похожих на добротные байки моего мира. Эти под магической сигнализацией, босс. Сейчас, как бахнет, нах, еще и нас накроет, ска, интеллигентно проверещал орк, аж подпрыгнув от избытка чувств. Не снижая темпа, достаю инер с засохшими потеками крови, и мощным ударом сшибаю амулет, выполняющий функции сигнализации. Боковым зрением фиксирую, как зуб прикрыл глаза и присел, ожидая большого бума. Но амулет только заискрил, будто его замкнуло, и упал на землю. Прыгаю в седло, вытащив из кофра шлем, который тут же надеваю. Залезай, ёпта, с нога не увидел моей улыбки, но оскалился в ответ. Пока орк размещал на сиденье свою тощую жопу, я разбирался с управлением. Обычный электробайк, ничего сложного. Еще и его владелец, настоящий понторис, оставивший ключ в замке. Мол, у меня крутая магическая сигнализация. да выеживался. Или здесь просто страна непуганных идиотов. Пофиг, надо валить и быстрее. Автоматически в голове зазвучали начальные аккорды одной немецкой песни. Готов? Поехали. И, не дождавшись угу, даю по газам и кричу. Хоф муч ист хе фиш, босс, причем здесь рыба? Заорал с нога, ты чем-то закинулся? Ёпта, рву с места, вылетаю на улицу и захожу в поворот. В голове вовсю орет мелодия, а тело просто распирает от кайфа. HTTPS Яру Видео Превиев 3.1.0.7.6.1.5.1.0.8.0.6.6.6.2.2.5.3.8. Вдруг сзади крики «Уи-и-ю-ху-у», которые поначалу издавал орк, сменились на «Уи-и-и-нах», босс, это встречка, бля-е, ёпт. Ору в ответ, с трудом объезжая полицейскую машину, насладившись видом фараонов, выпучивших глаза от страха. Постоянно забываю, что в Сиаме правосторонние движения. Я умудрился попасть в аварию даже в Раджапуре, где весьма спокойный трафик. Нафига сиамцам аваланские тачки? Вроде галлы рядом, а у них техника не хуже, и она леворукая. Но черт с ними. Сзади раздался усиленный вой сирен, будто полицейские обиделись. Держись, зеленый. Кричу продолжающему верещать орку, объезжая очередную машину, и на скорости захожу в новый поворот. Честно говоря, здесь я сам сначала перепугался. В юности у меня был тырчик, на котором мы с пацанами гоняли по деревне, достав всех ее жителей. Но такие навыки вождения мне даже не снились. И это круто. Значит, погоняем. Глава 7. Отправление группы в Ангкор прошло буднично. Это вам не наше бурное возвращение из Бангкока. Вернее, с шумом и весельем мы с Зубом добирались только до пристани. Зато в лучших традициях американских боевиков. А далее, нас встретил злой и матерящийся Джим, раздобывший где-то скоростной катер, замаскированный под сампан. Благо не пришлось использовать преимущество плавсредства, ведь фараоны искали нарушителей на суше. Об этом мы узнали, слушая полицейскую волну и столичное радио. Через полтора часа лавирования между десятками судов наша троица оказалась в Самутпракане, а там хиндустанец, взявший груз до Раджапура, сразу вышел в залив. Постепенно все успокоились, особенно рыжий. Я так вообще завалился спать, изрядно удивив напарников. В город мы прибыли по графику и занялись своими делами, а утром следующего дня началась суета, которую я бы променял на 10 рейдов в Бангкок, и бумажная часть подготовки оказалась самой простой. Все-таки наличие магии имеет массу преимуществ. Главные вопросы мы решили через 2 дня после моего возвращения. Вернее, тогда был заключен договор, где прописаны доли участников и разные юридические вещи на случай споров. Магический контракт – это вам не хухры-мухры. Нарушителя без дара может убить, а разумных со способностями накроет порча или проклятие. Избавиться от них можно, но обойдется в копеечку. Для излишне хитрожопых вроде меня или архимагов, способных игнорировать действия договора, существует регистрационная палата, имеющая международный статус. Здесь она тоже есть, так как король получает процент с каждой сделки. А так как большая часть магического сообщества связана с аномалиями, то нарушитель рискует стать персоной нон-грата не только в Сиаме, но и в большинстве приличных стран мира. Поэтому народ выполнял взятые на себя обязательства. Это как с тяжелыми наркотиками и особо зловредными артефактами. Они не просто запрещены законом даже во владениях отмороженных почитателей вуду, но и табуированы неофициально. В свое время аваллонцы попытались провернуть схему, как было с опиумом в Китае моего времени, но натолкнулись на жесточайшие сопротивления азиатских магов, поддержанных многими странами. От долгого употребления опиатов, одаренные часто слетают с катушек, превращаясь в монстров, которых сложно остановить. Испугавшись возможной войны со всем миром, островные эльфы дали заднюю. Поэтому здесь запрещен героин, кокаин, мед, пыльца феи и еще несколько особо сильных препаратов. Зато разрешена марихуана и кхат. Встречаются индивиды, которые варят синтетическое дерьмо, но их быстро утилизируют. Наркокартелей в этом мире нет, по крайней мере, в Азии. Но сейчас речь не о профилактике употребления дури. В общем, странный здесь мир. А контракт я подписал сразу после изучения, и нарушать договоренности не собираюсь. Касаемо самих сборов, то несколько дней, предшествующие выдвижению каравана, превратились в сплошную беготню. Надо было согласовывать новые списки необходимых вещей, утверждать разрешение у чиновников в трате, ведь мы ехали большой и вооруженной группой вглубь Сиама. Ну и взяток отсыпали, как без этого. Это хорошо, что Дора взяла большую часть организационных вопросов на себя. К нашей шестерке присоединилось 9 разумных во главе с Черным Руком. Здоровенный такой лось, и впервые увиденный мной представитель этой ветви орков. Двухметрового переростка звали Волк, чем он бравировал, нанеся на спину куртки оскаленную морду хищника. Помощником орка оказался киборг Кван, заместитель оказался корейцем, но из-за металлической маски вместо лица и красных линз скорее был похож на робокопа. Этот подвид разумных я встречал в Бангкоке, но здесь удалось рассмотреть трансформера поближе. Если честно, то это какая-то жуть. Я знаю, что в моем мире корейцы лидируют по количеству пластических операций на душу населения, но одно дело сделать себе европейские веки, нормальный овал лица или накачать сиськи с жопой, и совсем другое, менять кожу или органы с конечностями на искусственные. В отряде был еще кхазат-пулеметчик, такой невысокий крепыш, вроде настоящий гном, но без бороды и достаточно сухощавый. Остальные члены группы Волка оказались обычными людьми, причем европейцами. Может, в них есть какие-то примеси, но генофонд поисковиков интересовал меня в последнюю очередь, а в остальном сталкеры выглядели вменяемыми ребятами. Сначала они настороженно отнеслись к Зубу и Винаю, но быстро изменили свое мнение. Правда, меня дружно посчитали слабым звеном, хоть открыто об этом не говорили. Дора рассказала о моих способностях только Волку. Урук для проверки притащил какие-то амулеты, которым тыкал в меня для проверки, а потом грязно ругался под хохот каракатиц. Ведь артефакты были безвозвратно потеряны, но здоровяк долго не обижался и вскоре ржал вместе со всеми. Потом они еще технично накатили с Джимми, вызвав осуждение блондинки. Та пообещала оторвать кое-кому яйца, если почувствует запах алкоголя во время экспедиции. Судя по тому, что оба нарушителя режима взбледнули, угрозу Дороти восприняли всерьез. Теперь настал мой черед посмеиваться, уж больно забавно бледнеют серокожие орки, пути полукровки. И вот мы в пути. Во время войны активность поисковиков сильно упала. Поэтому в этот раз до аномалии выдвинулся внушительный караван машин на 50. Наша группа ехала на 3 автомобилях, моем внедорожнике, микроавтобусе, захваченному орхидеей в баре и грузовичке поисковиков. Кстати, второй транспорт, доставшийся мне от цветочков, я решил не отдавать чаунам. Пусть пока постоит в поселке, а далее решу, в зависимости от улова. Только сначала не мешает вернуться живым. Дорога особо не удивила. Обычное шоссе среднего качества, вдоль которого мелькали деревушки, поля, банановые деревья и креветочные плантации. И, конечно, джунгли, куда без них. В электрических движках есть свой плюс, поэтому до нас долетало щебетание птиц, крики вездесущих мартышек и еще какие-то звуки. Прямо полное погружение в мир дикой природы. Периодически по встречной полосе проезжали барбухайки и грузовики, сбившиеся в большие колонны. Ну и до Чинтахури попалась одна заправочная станция, где стояло 5 машин. Нам подзарядка не нужна, поэтому колонна проследовала мимо. Заметные изменения начались после поворота на Баттамбанг. Здесь 2 дорогие, но обе плохие. Южная короче, но идет вдоль предгорий, где практически никто не живет. Только она сейчас закрыта, и дело не в ее малолюдности. Сиам вообще заселен неравномерно, и основная масса народа живет севернее. Тут еще и граница с Камбоджей, где стало неспокойно с начала войны за независимость с галлами, охватившей весь регион. Азиаты вроде победили, за колонизаторами осталась только дельта Меконга. Но затем во Вьетнаме взяла реванш партия изгнанного императора, а в Камбодже с Лаосом началась череда сплошных переворотов. Естественно, все это сопровождалось появлением беженцев, а за ними и различных партизанских движений. Сиамская армия вроде навела порядок на границе, как грянула новая напасть. В Ангкоре проснулась аномалия, молчавшая долгие десятилетия, и в едва успокоенный край хлынула волна поисковиков, скупщиков, авантюристов и просто сумасшедших. Зато расцвел Раджапур, и сюда выбросило одного мутного типа по имени Люк. В общем, мы ехали по единственной дороге. После Баттамбанга караван снова ушел на север и в сторону Сисапхана. За 5 километров до городка мы заправили аккумуляторы, перекусили и двинули дальше, воткнувшись в хвост длинной пробки. Ребята из авангарда быстро смотались до блокпоста, где выяснили, что лучше переночевать прямо на обочине, а завтра есть шансы пройти контроль. Оказывается, у тайских погранцов с таможней иногда появляется служебный зуд, и они вспоминают о своих обязанностях. Деньги они тоже берут. Иначе простоишь здесь 3 дня или тебя просто завернут. Без объяснения причин. Азия, мать ее. Аномалии, золотой треугольник и Ангкор-Ват. Ты какой-то не настоящий снага, пророкотал волк, а Берта хихикнула в знак согласия. Сидишь рядом с людьми, будто привязанный. Даже по нужде один не ходишь, все стараешься не отстать от своего хозяина. Это выглядит очень странно. Урук громко расхохотался, в чем его поддержала команча и проходивший мимо боец. Наша троица демонстративно переглянулась и уставилась на здоровяка, будто перед нами ребенок или идиот. О подобном маневре мы договорились заранее, когда поняли, что глава поисковиков подкалывает зеленого. Вернее, он так пытается задеть меня. Какая-то вожжа попала здоровяку под хвост за день до выдвижения. Или серый уловил плотоядные взгляды, которые я бросаю на шатенку. У нас это стало чем-то вроде игры, и девушке даже нравится подобное внимание, а ее недовольство искусственное. Но кто-то решил обозначить свои права на красотку, выбрав своеобразный метод. Ответная реакция, когда его молчаливо оплевывали, просто бесила Верзилу. А вот Бетти просто наслаждалась ситуацией. Не удивлюсь, если она специально подзуживала поклонника, дабы посмотреть на мои действия, заодно поржать над излишне прямолинейным Урукхаем. Странно пахнет от вашей парочки, нах, будто вы не мылись 3 месяца. Вонь похожа на отрыжку вялого гнуса, который живет у нас на районе. Зуб за словом в карман не лез и решил основательно полить приколистов какашкой. Он обычно пьет всякий шмурдяк, так как денег нет. Но еще страшнее дерьмо, которым гнус закусывает. Даже гоблины не стали бы жрать такую тухлятину, ёпта. Так вот, от вас несет еще хуже, ска. Зеленый вещал с серьезной мордой, но выглядело это смешно. Но еще забавнее было наблюдать за вытянувшимися физиономиями незваных гостей. Я сдерживался с трудом, чтобы не заржать. Судя по всхлипу, изданному Винаем, егерь полностью меня поддерживал. Зуб верно подметил, что от остального отряда немного попахивало мазью от насекомых и тварей, типа ящериц с мышами. Почему-то около аномалии летающая и ползающая мелочь собиралась в огромных количествах, атакуя гостей и их припасы. Мы же этой гадостью не мазались. Чего? Ты совсем охренел, утырок? Взрывная Берта потянулась к пистолету, а черный орк нервно сжал ладони. Волк, вам заняться нечем? Так, я сейчас найду. Ласковый голос подкравшейся Доры заставил парочку вздрогнуть от неожиданности. Надо выкопать отхожее место, нарубить колышки для защитных амулетов, утрамбовать площадку под палатки и надуть матрасы. Но ведь они надуваются электронасосом, недоуменно произнесла шатенка. А вы будете делать это вручную. Потом я спущу эти херовые матрасы, а вы начнете заново и так 10 раз подряд, пока эти говенные резинки не взорвутся, либо не лопнут к херам ваши легкие, или у вас не произойдет кровоизлияние. Блондинка уже шипела, отчего проняло даже меня, хотя о чем я, мозгов у вас нет, чему там изливаться. Вы еще здесь? Парочка быстро ретировалась, а Дора повернулась к нам. Обдав всех нехорошим взглядом, она выровняла дыхание и некоторое время молчала. К сожалению, Топор, это бывший командир отряда, решил перебраться в Бангкок. Туда он забрал и своего зама с 2 неплохими бойцами. Волк, хороший поисковик и воин, только совершенно не разбирается в управлении. Я думала, что его уравновесит Кван, но Урук запал на Берту, которая специально вертит перед ним жопой и трясет сиськами. Еще и подзуживает насчет того, какой крутой парень Люк, дура. Последнее слово блондинка прокричала в сторону ушедшей парочки, а Зуб аж подпрыгнул от неожиданности. Ладно, сейчас я проведу воспитательную беседу. А вы, какого хера расселись? Мы здесь застряли до завтрашнего вечера, если не больше. Где ваши палатки? Почему не достали продукты? Виной, ты же дежурный по кухне. Ну, нафиг злить разбушевавшуюся бабу. Мы сразу подорвались и судорожно начали заниматься делами. Егерь метнулся к машине за продуктами. Зуб же принялся раскладывать одну из палаток. Отодвигаю зеленого рукожопа и начинаю устанавливать наше временное жилище. И чего пристали, нах, срать, я тоже буду ходить только с боссом, ворчал с нога, вбивая очередной колышек. Глупая корова и тупой бычок не понимают, что к боссу даже комары не подлетают. Молчу уж про гадов покрупнее. А эти придурки намазались кремом и теперь воняют, как тухлятина, ёпта. Вот так и палятся шпионы. В джунглях меня не трогает местная фауна. Может, тигры нападет, не проверял. А вот всякая кровососущая и кусающаяся погонь старается пролететь или проползти мимо. Винаета тоже почувствовал, Вот они с орком и стараются не отходить от меня далеко.